4 дня неторопливого марша занял их путь до города. Ренеф не гнал воинов, сберегая их силы для боя и посвящая достаточно времени тому, чтобы кратко переговорить со старостами, примкнувших к Таурду отселений. Он действовал как управитель земли, а не как захватчик. Он обещал защиту, а не сыпал угрозами, и уже доказал, что обещания его не были пустыми. Он не грабил селян, а поручал офицерам снабжения договориться о справедливой цене на урожай, если воинам понадобится больше пищи, так, как договаривался бы с полноправными жителями Таур-Дуат. Впрочем, теперь эти люди и были подданными империи. Поистине, Сафар сделал больше для государства Ремы, чем предполагал. Вести о том, что произошло в его селении, разнеслись уже далеко вперед, и люди встречали ремейские отряды радушно. Ренеф стал для них героем, справедливым защитником, прибывшим поначалу отомстить за брата, а потом пощадившим и защитившим тех, кто принял его. Осведомители императора и великого управителя Хатепера всячески поддерживали этот его образ, исподволи распуская необходимые слухи. Настроить людей должным образом оказалось несложно, учитывая, что сам царевич своими действиями этот образ, к счастью, укреплял, а не разрушал, как поначалу опасался Небвен. Военачальник был несказанно рад видеть такую перемену. Царевич все же пользовался его советами, несмотря на свое нетерпение. Вместо одного месяца они провели в Либае уже почти 3, и за это время многое изменилось не только в ситуации, но и в самом Ренефе. Но впереди лежала Ледна, этот небольшой город, имевший так мало стратегического влияния, но получивший теперь так много значения для дальнейшей истории. Его захват станет последним росчерком на расторжение мирного договора. От того, как Ренеф возьмет город, зависело слишком многое. Эта мысль не давала военачальнику покоя. Он отлично сознавал, что вся эта военная операция спровоцирована. Враг готов был пожертвовать целой областью, а значит, рассчитывал на награду куда более ценную. Пока им удавалось удерживать хрупкий баланс и даже обернуть ситуацию к собственной выгоде. Но один неосторожный шаг мог разрушить все. Конечно же, прекрасно все понимали и император Секенеф, и его брат Хатепер. Небвен надеялся, что они уже продумали, как станут действовать дальше, на поле боя политическом. А на военачальника ложилась задача уберечь наследника владыки, в том числе и от его собственной горячности. Либая не была цельным государством. Она состояла из нескольких независимых городов и прилежавших к ним земель. Более пустынные области, ближе к Таур-Дуат, более богатые и плодородные, в силу мягкого климата, ближе к морю и горам. Города находились в ленивом, но неизменном соперничестве за влияние, и передавать здесь сообщения было сложнее. Но градоправитель Ледны наверняка уже известил соседей о своем щекотливом положении, а значит, об этом знали и эльфы. Впрочем, эльфы знали все еще задолго до прихода Ренефа, потому что едва ли за провокацией стоял сам Ликир или кто-то из его более влиятельных соперников. Если бы Либая была заинтересована в том, чтобы остановить заговор и помочь императору, останки царевича Хефера уже были бы доставлены Ренефу. Наименьшее, что они могли сделать, это предоставить Реме поддержку, в том числе военную. Вместо этого на Ренефа напали, несмотря на весь сопряженный с этим риск. Такое оскорбление владыки Таур-Дуат было несмываемым. Но Секенеф, скованный мирным договором, не мог ввести войска на нейтральную территорию. Это перечеркнуло бы дело всей его жизни. В лучшем для всех случае мирный договор будет переписан. Но осуществить это не так уж легко. Осведомители сообщали, что Ледна готовилась к осаде. Стало быть, на помощь ее градоправитель все же рассчитывал. Вопрос заключался в том, насколько верны ему останутся его люди. Но Аремы до сих пор так и не знали точного числа наемников, которые должны примкнуть к ним. Отряды Ренефа и Небвена вступили в окрестности Ледны с наступлением сумерек. Как и следовало ожидать, ближайшие поселения были пусты. Люди поспешили укрыться за городскими стенами, побросав свои хозяйства на милость солдат. Разведчики осмотрели ближайшую деревню и доложили, что путь был свободен. Ренеф отдал распоряжение, чтобы солдаты укрепили селение, превратив его во временный военный лагерь. Сам царевич предпочел свой шатер, который для него установили в центре деревни. Не принимать питье и пищу из незнакомых рук, не спать в чужом месте. Да, это было разумно. Добротный дом, принадлежавший, видимо, местному старосте, Ренеф уступил Небвену, и здесь же решено было проводить военные советы. В эту ночь дозор был удвоен, хотя едва ли люди рискнули бы напасть на ремейские отряды. Часть солдат сразу же приступила к работам по укреплению небольшой ограждающей селение насыпи. Ренеф и Небвин лично обошли деревню, отдавая последние распоряжения. Они заглянули в каждый дом. Селяне забрали с собой только самое необходимое. Возможно, люди рассчитывали, что умилостивят захватчиков, оставив большую часть имущества в их распоряжении. Либайцы, вынужденные жить на стыке двух культур, вообще обладали довольно гибким, приспосабливаемым нравом и по возможности предпочитали откупиться, чем вступать в распри. Разумеется, градоправитель своевременно постарался и распространил слухи, в красках расписывающие кровавую расправу, которая ждала его подданных от рогатых солдат. Эльфы и те, кто действовал по их наущению, вообще любили сеять именно такую славу о Рэме, как о жестоких дикарях, строивших города на крови и на костях своих пленников. Оставалось надеяться, что вести из приграничных селений успели распространиться сюда, и образ безжалостных захватчиков хоть немного померк в умах людей. Небвен и Рене в сопровождении своих стражей остановились на западной окраине, откуда открывался вид на город. В ночи защитники Ледны зажгли факелы, и насыпная внешняя стена стала похожа на ожерелье из рубинов и цитринов. Личная драгоценность царевича, его будущая первая значимая победа. Да, военачальник видел это во взгляде юноша. Решимость, смешанную с болезненным стремлением, со сжигавшей его неутолимой жаждой. Для Ренефа этот город воплощал собой все, к чему стремилась его душа. Возможность проявить себя, отомстить за брата, доказать отцу, что его обучение, пусть и далекое от завершения, было пройдено не зря. Небвен пообещал себе, что обязательно расскажет императору по приезде в столицу. Владыка мог и должен был гордиться своим сыном. «Мы вынуждены ждать наемников», — сказал Ренеф, неотрывно глядя вперед. «Но весь градоправителю направим завтра же утром. Ты уже выбрал глашатая своей воли. Я сам обозначу условия». Небвен улыбнулся. Кто бы сомневался. Юноша был как раз в том возрасте, когда еще очень хочется блеснуть доспехами и поиграть мускулами. Что ж, на своей колеснице он и правда выглядел достаточно величественно и устрашающе, чтобы внушить уважение и почтение. Тем более простому люду. Наверное, так в их представлении должны были выглядеть живые боги, сошедшие с храмовых фресок. Они выберут одного из пленных солдат и направят его к воротам с вестью для градоправителя. Если у Ликира хватит смелости, он выслушает Ренефа. На почтительном расстоянии, разумеется. И не дайте боги, если хоть одна стрела полетит со стены. Тогда царевич, пожалуй, действительно пожелает привести в исполнение свою старую угрозу. «Если вздумаешь ударить меня в спину, я сожгу твой город дотла». Удар в спину уже был нанесен, когда на лагере деревню напали. На месте градоправителя Небвен побоялся бы сейчас испытывать терпение Ренефа. Этого терпения и в лучшее это время было немного. «С твоего позволения, мой господин, я выбрал тех, кто сопроводит тебя и защитит в случае необходимости», сказал военачальник учтиво и официально, коротко посмотрев на царевича. Он ожидал, что Ренеф будет спорить, как всегда, но юноша только повернулся к нему и чуть улыбнулся. «Благодарю, военачальник. Много их будет. Не больше необходимого. Полагаешь, градоправитель действительно бросит мне вызов? Думаю, он скорее будет просить тебя о милости и всячески тянуть время. До того, как прибудут сюда союзные силы. Я предполагаю так же». Кивнул царевич и перевел взгляд обратно на ночной город. «Никто из нас не ждет долгой осады.